Глава пятая, в которой Бен Омар получает возможность сравнить два способа передвижения – сухопутный и морской. В то время тунисской железнодорожной сети, ныне присоединенной к алжирской, еще не существовало. Наши путешественники рассчитывали воспользоваться в Бонне железной дорогой, связывавшей провинции Константину, Алжир и Оран. На рассвете дядюшка Антифер и его спутники покинули столицу регенства. Нечего и говорить, что банкир Замбуко был вместе с ними, и что Бен Омар с Назимом также не опоздали на дилижанс. Настоящий караван из шести человек. Но на сей раз эти люди точно знали, куда влечет их непреодолимая страсть к миллионам. Не было никакого смысла скрывать от Бен Омара и Саука, что для поиска второго острова экспедиция направляется в широкий Гвинейский залив, в воды, омывающие область Луанго. Примечание. Луанго находится в среднем Конго в экваториальной Африке. Конец примечания. «Однако это длинный переход», — сказал Жюэль Бен Омару. «Не лучше ли вам отказаться от него, если вы боитесь трудностей нового путешествия?» И в самом деле, сколько сотен миль надо пройти морем от Алжира до Луанго? Но Бен Омар и не думал колебаться, да и Саук не позволил бы ему долго раздумывать. А главное, волшебный миллион так заманчиво блестел перед глазами нотариуса. Итак, 24 апреля дядюшка Антифер, увлекая за собой Жильдаса Трегумена и Жюэля, Саук, увлекая за собой Бен Омара, а Замбуко самого себя, заняли места в дилижансе, курсировавшем между Тунисом и Бонной. Вполне возможно, что в дороге они не обменяются ни словом, но тем не менее будут путешествовать вместе. Мы знаем, что накануне Жюэль послал еще одно письмо Энугат. Через несколько дней молодая девушка и ее мать узнают, к какой точке земного шара мчится теперь дядюшка Антифер в погоне за своим знаменитым наследством, которое уменьшилось ровно наполовину. В лучшем случае около месяца займет эта вторая часть путешествия, так что обрученным нечего и надеяться на встречу раньше середины мая. Как будет разочарованный Энугат, получив это письмо? Если бы еще она могла рассчитывать, что по возвращении Жюэля все препятствия будут наконец устранены и свадьба состоится без новых помех. Увы, как трудно строить свои планы, имея такого дядюшку. Относительно Жильдаса Трегумена мы ограничимся только одним замечанием. Ему, бывшему владельцу Габары, речному судовщику, судьба предначертала пересечь экватор и совершить плавание по водам южного полушария. Ничего не поделаешь, жизнь преподносит иногда самые невероятные сюрпризы. И добряк Трегумен решил больше ничему не удивляться. Теперь он не удивился бы, даже если бы в указанном месте на острове номер 2 действительно нашлись три пресловутых бочонка Камильк-Паши. Впрочем, все эти соображения не мешали ему с любопытством разглядывать местность, по которой проезжал дилижанс. Местность, совершенно не похожую на бретонские равнины. Но, кажется, он был единственным из шести пассажиров, кому хотелось запечатлеть в памяти тунисские ландшафты. Дилижанс был лишен всяких удобств, к тому же он двигался довольно медленно. Три лошади с трудом проходили рысью путь от одной подставы до другой. Примечание. Подстава — место, где стоят сменные лошади. Конец примечания. Неровная извилистая дорога с неожиданными поворотами и крутыми обрывами по краям оказалась особенно причудливой в долине Меджерда, которую орошают стремительные горные ручьи. Когда дилижанс переправлялся вброд через эти потоки, вода почти покрывала колеса. Погода стояла превосходная. Небо пронзительно синее, или скорее даже раскаленно синее. Такой палящий жар исходил от солнца. Бардо, дворец Бея, промелькнувший с левой стороны дилижанса, сверкал ослепительной белизной. Смотреть на него можно было только сквозь дымчатые стекла, так же, как и на другие дворцы, обсаженные фикусами и перечными деревьями, похожими на плакучие ивы, ветви которых сгибаются до земли. То здесь, то там виднелись желтые, полосатые, как зебры, палатки, откуда выглядывали строгие лица арабских женщин и почти черные от загара рожицы детей, не менее серьезные, чем лица их матерей. Вдали, на полях, на склонах, в горных лощинах паслись стада баранов и прыгали по скалам черные, как вороны, козы. Птицы, испуганные хлещущим щелканьем бича, взлетали стаями при приближении дилижанса. Особенно выделялись своим ярким оперением мелкие попугаи. Их было много, тысячи, и если природа научила их петь, то, к счастью, они не научились еще говорить. Поэтому наши путешественники слушали птичий концерт, а не болтовню. Остановки были частые. Жильда Стрегумен и Жюэль не пропускали случая выйти из дилижанса, чтобы размять ноги. Банкир Замбуко следовал иногда их примеру, но не вступал в разговоры со своими попутчиками. «Этот симпатичный старичок», — заметил Трегумен, — «жаждет миллионов камиль к баши и, кажется, нисколько не меньше, чем наш друг Антифер». «Вы правы, господин Трегумен, сонаследники стоят один другого». Саук, выходя на остановки, всегда старался уловить хоть несколько слов из их разговора, хотя и делал вид, что не понимает по-французски. Нотариус же сидел неподвижно в углу дилижанса, заранее переживая тяготы предстоящего плавания. Ему становилось дурно уже при одной мысли, что после легких волн Средиземного моря ему придется испытать на себе чудовищную силу хлещущих волн Атлантического океана. Пьер Серван Мало тоже не трогался с места. Мысли его были прикованы к острову номер 2, к скалам, затерянным среди жгучих африканских вод. В этот день, перед заходом солнца, внезапно показалась группа мечетей и марабутов с белыми куполами и остроконечными минаретами. Это было небольшое, окруженное зеленью селение Табарка, сохранившее в полной неприкосновенности своеобразный колорит тунисского городка. Дилижанс остановился в Табарке на несколько часов. Пассажиры нашли гостиницу, или вернее постоялый двор, где их довольно прилично накормили. Об осмотре городка никто и не помышлял. Из 6 человек только одному Трегумену и, может быть, Жюэлю, если бы он уступил просьбам своего друга, могло прийти это в голову. Впрочем, дядюшка Антифер строго-настрого запретил им отходить от дилижанса, чтобы избежать каких бы то ни было промедлений, и они не стали ему противоречить. В 9 часов вечера путешествие возобновилось. Несмотря на то, что светили звезды, путь для дилижанса, рискнувшего пересечь пустынную равнину между закатом и восходом солнца, был далеко не безопасен. Отвратительное состояние дорог, возможность нападения разбойников, особенно крумиров или хищных зверей, все это заставляло путешественников все время быть начеку. Примечание. Крумиры – арабское племя, живущее в пограничных местностях между Алжиром и Тунисом. Конец примечания. Порою среди тишины и мрака у опушки густого леса, вдоль которого ехал дилижанс, ясно слышалось рычание львов и вой пантер. Тогда лошади начинали храпеть, и нужна была исключительная ловкость возницы, чтобы их успокоить. Но зато никого не тревожило мяуканье гиен, этих трусливых и хищных кошек. Наконец, около 4 часов стало светать. Ночная темнота постепенно сменилась предутренним рассеянным светом, достаточным для того, чтобы рассмотреть окружающую местность. На все еще суженном горизонте серели волнистые складки холмов, наброшенных на землю подобно арабскому плащу. У подножья холмов расстилалась долина Меджерда со своей желтой рекой, то тихой, то бурной, извивающейся среди олеандровых рощ и цветущих эвкалиптов. Эта часть регенства, прилегающая к землям крумиров, отличается особенно причудливым рельефом. Если бы Трегумен путешествовал когда-нибудь по Тиролю, ему показалось бы, что он видит перед собой один из самых диких альпийских уголков. Но он не бывал в Тироле и с каждым днем все больше удалялся от Европы. Стоило ему подумать об этом, как уголки его рта приподнимались, лицо становилось задумчивым, густые брови опускались, Все это означало, что на душе у него тревога. Иногда молодой капитан и Трегомен обменивались многозначительными взглядами. Они понимали друг друга без слов. В это утро дядюшка Антифер спросил своего племянника: «Куда мы попадем до ночи?» «В Гардемау, дядя». «А когда будем в Бонне?» «Завтра вечером». Мрачный малуинец снова впал в обычную молчаливость, или, вернее, он непрерывно возвращался к одной и той же мечте, переносившей его из вод Оманского залива в воды Гвинейского. Затем мысль его задерживалась на единственной точке земного шара, которая только и была ему интересна. Тогда он говорил себе, что и взоры банкира Замбуко устремлены на ту же самую точку. Действительно, эти два человека, столь разные по происхождению, привычкам и наклонностям, и так неожиданно столкнувшиеся в этом мире, казалось, составляют сейчас одно существо, прикованы друг к другу, как каторжники к одной цепи, с тем только отличием, что цепь у них золотая. Между тем фикусовые леса становились все более густыми. То тут, то там арабские деревушки, отстоящие одна от другой на довольно значительном расстоянии, появлялись среди листвы того серо-зеленого оттенка, в какой клещевина окрашивает цветы и листву. Здесь попадались шалаши, там паслись стада на берегу какого-нибудь потока, в русло которого стекают прибрежные воды. Потом возникала очередная подстава, чаще всего жалкая конюшня, где помещались вперемешку люди и животные. Вечером остановились в Гардемау, вернее, в деревянной хижине, окруженной еще несколькими другими, превратившимися через 20 лет в одну из железнодорожных станций на пути между Бонной и Тунисом. После двухчасовой остановки, безусловно, слишком продолжительной для незатейливого обеда на постоялом дворе, дилижанс снова тронулся в путь. Дорога велась по излучинам долины, по краям Меджерды, пересекала речки, нередко вода проникала в кузов дилижанса, заливая ноги сидящих. Дилижанс взбирался на такие кручи, что, казалось, не выдержит упряжь, а потом быстро спускался под откос, и лошади мчались, закусив удила так, что трудно было их сдержать. Местность была великолепна, особенно в окрестностях Мухтара, хотя трудно было что-либо разглядеть в эту темную ночь, тьму которой увеличивали низкие туманы. К тому же нашим путешественникам непреодолимо хотелось спать после 43 часов дорожной тряски. Начало уже светать, когда дядюшка Антифер и его спутники прибыли в Сук-Ахрас после бесконечных поворотов дороги, проходившей по склону холма и связывавшей этот торговый город с плодородными долинами. Примечание. Сук-Ахрас – город в Алжире к востоку от Константины, прежнее название – Тагаст. Конец примечания. В комфортабельной гостинице «Тагаст», расположенной неподалеку от площади того же названия, до полусмерти уставшие пассажиры встретили хороший прием. На сей раз трехчасовой отдых не показался им слишком долгим, и, наверное, не хватило бы этих трех часов, если бы они захотели осмотреть живописный Сук-Ахрас. Нечего и говорить, что дядюшка Антифер и банкир Замбуко никак не могли примириться с потерей времени из-за вынужденной остановки. Тем не менее, дилижанс отправился дальше только в 6 часов. «Успокойся», — говорил Жильдас Трегомен своему вспыльчивому соотечественнику, «мы будем в Бонне как раз вовремя, чтобы поспеть на утренний поезд». «А почему бы нам не поторопиться и не уехать вечерним поездом?» — возразил дядюшка Антифер. «Сегодня нет поезда, дядя», — заметил Жюэль. «Ну и что же? Неужели мы должны лежать в дрейфе в этой дыре?» «Посмотри, старина, какую я подобрал тебе трубку. От твоей почти уже ничего не осталось, ведь ты ее всю изгрыз». И Жильдас Трегомен преподнес своему другу прекрасный чубук из Меджерда величиной со стрючок зеленого гороха. Антифер тут же стал его грызть. Трегомен предложил дядюшке пройти с ним и с Жюэлем до большой площади, но тот наотрез отказался. Вытащив из чемодана свой атлас, он открыл карту Африки и погрузился в воды Гвинейского залива, рискуя утопить в них остатки своего разума. Жильдас Трегомен и Жюэль пошли прогуляться по площади Тагаст. Это обширный четырехугольник, обсаженный деревьями и окаймленный домами в ярко выраженном восточном стиле. Несмотря на ранний час, были уже открыты кофейни, заполненные местными жителями. При первых лучах солнца туман рассеялся. Все предвещало прекрасный ясный день. Трегомен весь обратился в зрение и слух. Он прислушивался к разговорам туземцев, хотя не понимал их языка. Ему хотелось видеть все, что происходит внутри кофеен, в глубине лавок, хотя он и не собирался ничего покупать. Но раз уж капризная судьба забросила его в это невероятное путешествие, пусть, по крайней мере, у него останется побольше воспоминаний. Думая об этом, он сказал: «Нет, Жюэль, просто непозволительно так путешествовать, как мы. Нигде не останавливаться. 3 часа в Сукахрасе, 1 ночь в Боне, потом 2 дня по железной дороге с короткими остановками на станциях. Что я мог увидеть в Тунисе? И что я увижу в Алжире?» Примечание. Трегумен неправильно произносит слово «Алжир». Конец примечания. «Я согласен с вами, господин Трегумен. Конечно, это лишено здравого смысла, но попробуйте сказать об этом дяде, и вы сами знаете, что он вам ответит. Это не развлекательная поездка, а деловое путешествие. И кто знает, чем оно еще кончится?» «Боюсь, как бы оно ни кончилось мистификацией», — ответил Трегумен. «Да», — согласился Жюэль, — «не исключена возможность, что и на втором острове мы найдем документ, который отошлет нас на 3-й остров». «И на 4-й, и на 5-й, и на все острова 5 частей света», — сказал Трегумен, сокрушенно покачивая доброй большой головой. «И вы, конечно, всюду будете сопровождать моего дядю, господин Трегумен». «Я?» «Да, вы. Вы же ни в чем не посмеете ему отказать». «Это правда. Бедняга очень меня огорчает, и я опасаюсь, как бы он совсем не свихнулся». «Ну так вот, а я, господин Трегумен, твердо решил ограничиться 2-м островом. Разве Эйногат мечтает о принце, а я о принцессе?» «Конечно, нет. Впрочем, теперь, когда богатство делится пополам с этим крокодилом Замбуко, речь может идти только о герцоге для нее и герцогине для тебя». «Не надо так шутить, господин Трегумен». «Прости меня, мой мальчик, во всем этом нет ничего веселого, и если придется продолжать поиски...» «Продолжать?» — вскричал Жюэль. «Нет, мы отправляемся в залив Луанго, согласен, но дальше никуда. Я заставлю дядю вернуться в Сен-Мало». «А если этот упрямец откажется?» «Если он откажется, пусть тогда путешествует без меня. Я вернусь к Эногат. Через несколько месяцев она станет совершеннолетней, и я женюсь на ней наперекор всем препятствиям». «Послушай, мой дорогой мальчик, не раздражайся, наберись терпения. Все образуется, поверь мне. Ты женишься на малютке Эногат, и я спляшу ригодон на вашей свадьбе». Примечание. Ригодон — старинный провансальский танец. «А сейчас мы должны вернуться в гостиницу, чтобы не опоздать на дилижанс. Мне хотелось бы приехать в Бон до наступления ночи, чтобы увидеть хоть кусочек этого города. Ведь другие города, и Константину, и Филиппвиль, мы увидим только из окна поезда. А что тут успеешь заметить? Если же нам не удастся осмотреть Бон, я наверстаю свое хотя бы в Алжире. Я полагаю, мы остановимся там хоть на 10 дней». «Конечно», — ответил Жюэль, — «едва ли найдется пароход, который сможет немедленно отправиться к западному берегу Африки, и мы волей-неволей должны будем подождать». «Подождем, подождем», — повторял Трегумен, радуясь, что он увидит чудеса алжирской столицы. «Ты знаешь Алжир, Жюэль?» «Да, господин Трегумен». «Мне рассказывали моряки, что это очень красивый, расположенный амфитеатром город. Мы посмотрим его набережные, площади, арсенал, мечети, дворцы, особенно дворец Мустафы». «Алжир — хороший город, господин Трегумен», — ответил Жюэль. «Но я знаю еще более красивое место. Это Сен-Мало». «И дом на улице Отсаль, и уютную комнатку в 1-м этаже». «И очаровательную девушку, которая в ней живет. Конечно, я с тобой согласен, мой мальчик. Но раз уж мы здесь, «Разреши мне надеяться, что я смогу посмотреть хотя бы Алжир». Лелея эту мечту, Трегумен вместе со своим молодым другом направился в гостиницу «Тагаст». Да и пора уже было, запрягали лошадей. Дядюшка Антифер ходил взад и вперед большими шагами, ругая запоздавших, хотя те вовсе не опоздали. Трегумен опустил голову, встретив его испепеляющий взгляд. Через несколько минут все разместились, и дилижанс покатил по ухабистому спуску Сук-Ахрас. Право, жаль, что Трегумену не разрешили осмотреть эти тунисские земли. Ничего более живописного нельзя себе представить. Холмы, похожие скорее на горы, лесистые овраги, заставившие будущих строителей железной дороги делать бесчисленные повороты и объезды, среди могучей растительности, крепкие утесы, как бы насквозь пробивающие землю, повсюду разбросаны поселки, в которых копошится туземное население, ночью перед хижинами горят костры для защиты от диких зверей. Жильдас Трегумен охотно делился со своими спутниками всем, что ему удавалось узнать от возницы, а разговаривал он с ним при каждом удобном случае. За год в этих зарослях убивают не меньше 40 львов, несколько сотен пантер, не говоря уже о бесчисленных стаях воющих шакалов. Саук, как и подобает человеку, не знающему французского языка, оставался равнодушным к этим потрясающим рассказам. Дядюшку Антифера тоже нисколько не заботили тунисские пантеры и львы. Если бы их было по миллиону голов на острове номер 2, то и тогда бы он не отступил ни на шаг. Но банкир с одной стороны и нотариус с другой внимательно слушали истории Жильдаса Трегумена. Замбуку иногда хмурил брови и бросал косые взгляды через дверцу дилижанса. Бен Омар, напротив, отводил глаза от этой дверцы, сжавшись в комок в своем углу, дрожа и бледнее, когда хриплый вой раздавался в густой придорожной чаще. «Честное слово», — рассказывал в этот день Трегумен, — «я узнал от кучера, что в прошлый раз на дилижанс напали звери. Пассажиры открыли стрельбу, чтобы испугать этих хищников, а вчера ночью пришлось даже поджечь дилижанс, чтобы отогнать огнем стаю пантер». «А что же случилось с путешественниками?» — спросил Бен Омар. «Путешественники вынуждены были идти до подставы пешком», — ответил Жильдас Трегумен. «Пешком?» — дрожащим голосом воскликнул нотариус. «Я никогда бы не смог». «Ну что ж, вы бы остались позади, господин Омар. Поверьте, мы не стали бы вас ждать». Легко догадаться, что этот не очень милосердный и не очень утешительный ответ исходил от дядюшки Антифера. Иначе он не вступил бы в разговор. И Бен Омар теперь окончательно убедился, что он не приспособлен к путешествиям ни на суше, ни на море. Однако день проходил, а хищники давали знать о себе только издалека доносившимся воем. К своему огорчению, Жильдас Трегумен убедился, что дилижанс доберется до Бона только к ночи. В самом деле, было уже 7 часов вечера, когда в 3 или 4 километрах от Бона они миновали Хиппо, старинный нумидийский город, ставший знаменитым из-за могилы блаженного Августина. Этот городок интересен и своими глубокими водоемами, в которых арабские старые женщины занимались волхованием и колдовством. Примечание. Августин Аврелий, прозванный Блаженным, годы жизни 354-430, один из основоположников католической церкви, был епископом в Хиппо, оставил несколько богословских трактатов. Конец примечания. Каких-нибудь 20 лет спустя путешественники увидели бы на этом месте стены базилики и госпиталя, появившиеся словно из-под земли благодаря могуществу кардинала Лавежери. Примечание. Базилика – церковь вытянутой прямоугольной формы, с колоннадой, построенная по образцу древнеримских общественных зданий. Лавежери Шарль, годы жизни 1825-1892, кардинал, архиепископ Тунисский, один из видных церковных деятелей Франции, содействовавших колониальной политике. Конец примечаний. Между тем глубокая темнота уже окутывала Бон, прибрежную аллею вдоль крепостных валов, продолговатый мол, заканчивающийся на западе песчаным клином, могучие деревья, осеняющие набережную, новую часть города с его обширной площадью, где возвышается теперь статуя Тьера в бронзовом сюртуке, и, наконец, Касба, которая предвосхитила бы впечатление Трегумена от Касбы в Алжире. Примечание. Касба – дворец-крепость в мавританском стиле. Конец примечания. Следует признать, что неудача преследовала этого превосходного человека, и он утешал себя только мыслью взять реванш в столице Второй Франции. Примечание. Так называли во французской печати Алжир, французскую колонию в Северной Африке. Конец примечания. Путешественники выбрали гостиницу, расположенную на площади, поужинали и в 10 часов легли спать, чтобы вовремя проснуться к утреннему поезду. В эту ночь, утомленные 60-часовым путешествием в дилижансе, все они спали глубоким сном, даже и этот ужасный дядюшка Антифер.